Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели высшего звания Божия во Христе Иисусе. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава с 13 по 14 стих. Таково желание апостола Павла, и такова воля Божья в жизни каждого верующего. Для достижения высшего звания Божия во Христе Иисусе апостол старается познать Христа, то есть испытать в своей личной жизни в большей степени благодатное действие Святого Духа, испытать самое близкое общение с Господом. Он также стремится познать силу воскресения Христа, то есть жить динамичной, активной духовной жизнью отождествления себя с воскресшим Христом, силою Божией, которая воскресила Христа. Галатам 2 глава, 20 стих. Обо всем этом было сказано в прошлых беседах. Сегодня, продолжая тему о стремлении апостола Павла, прочитаем стих 10 из 3 главы послания к филиппийцам. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Третий путь, по которому стремится апостол, есть участие в страданиях Христа и сообразуясь смерти Его. Участие в страданиях Христа. Что это значит? Жизнь христианина – это жизнь испытания державной силы Божьей, как апостол и говорит. Познать силу воскресения Христа. В послании к Ефесянам, 1 главе, с 19 по 20 стих, более ясно сказано об этом. Читаем. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Апостол, испытав и далее все более и более испытывая эту силу Святого Духа, говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 13 стих. Но кроме этого, в христианской жизни не исключено участие в страданиях Христа. А что такое страдание, объяснять не нужно. Совсем недавно я слышал одну проповедницу, в кавычках, которая утверждала, что страдания христианина несовместимы с христианской жизнью. Ибо Бог желает, чтобы все приходящие к Нему только радовались и веселились, улыбались и торжествовали. Жаль, что многие желают испытать силу воскресшего Христа, не участвуя в страданиях Его. Наоборот, апостол Павел стремится иметь участие в этих страданиях. Следует заметить, что к призвавшему по благодати Божьей апостолу Павлу был послан Анания, которому Бог возвестил: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Находясь в заточении, апостол в послании к филиппийцам очень ясно подтверждает истину участия в страданиях Христа. Здесь он ясно говорит о том, что и в этом зиждется воля Божья. Читаем. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Не об этом ли говорит сам Господь Иисус Христос своим ученикам: «Чашу мою будете пить»? Матфея 20 глава, 23 стих. Блаженное общение с Господом неотделимо связано со страданиями за Него, как и говорит апостол Петр в первом послании, 2 главе, 21 стихе. ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. А следы Его ведут нас не только к злачным пажитям, но и долиною смертной тени, Псалом 22, 4. Слова «дано» и «призваны» нас могут смутить. Почему это так должно быть? Дело в том, что Слово Божье не говорит нам о всевозможных страданиях в нашей жизни, в которых мы иногда сами виноваты, но о страданиях ради Христа. Например, страдания за Слово Божье, читаем. «Но если вы страдаете за правду, то вы блаженны» 1 Петра 3, 14. Страдания за добрые, с Божьей точки зрения, дела, как и написано. «Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу» 1 Петра 2, 20. Страдать как христианин тоже угодно Богу, только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 1 Петра 4 глава с 15 по 16 стих. Такового порядка страдания не должны нас смущать, ибо если верующий стремится отождествить себя со Христом, силою Божьей, если верующий в своей жизни все более и более идет путем испытания державной силы Божьей, дьявол, видя это, атакует христианина больше, чем до этого, ибо таковое явление в христианской жизни ему очень не нравится. Для него более приемлема личность, которая в своей жизни является не горячим и не холодным. Как уже было сказано, то, что в страданиях за Христа зиждется воля Божья. Но эти страдания за Христа тоже имеют определенную цель. Они не даны, чтобы люди страдали для того, чтобы страдать. И вот на эту истину не всегда обращается внимание. Апостол же в послании к филиппийцам, 3 главе, 10 стихе, говорит о участии в страданиях Христа, сообразуясь смерти Его. Выражение «сообразуясь смерти Его» говорит нам о многом. Слово «сообразуясь» имеет значение согласования с чем-то или с кем-то. Так о Христе сказано как о образе Божьем, филиппийцам 2 глава 6 стих. В Слове Божьем сказано о верующих как о тех, которых Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего, Римлянам 8 глава. Таким путем это отождествление со Христом должно быть не только в славе верующих, которую приготовил им Господь, но и в смерти, то есть, как и сказано, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, Римлянам 6 глава 5 стих. Это значит, что образ жизни ветхого или греховного человека в жизни верующего распят с Господом, чтобы ему не быть более рабом греха, Римлянам 6 глава 6 стих. Но далее, таковой верующий призывается проявлять сораспятие с Господом в своей повседневной жизни, Колоссянам 3 глава с 8 по 14 стих. Итак, выражение «сообразуясь смерти Христа» значит, как Христос умер за грехи, так и верующий должен повседневно умирать для греха. Делать так силою Божьей, чтобы принципы мира сего, цели его, греховные склонности и похоти его были в жизни верующего мертвыми, распятыми, как и апостол Павел говорит, «Мир для меня распят, и я для мира». Галатам 6 глава, 14 стих. Конечно, таковой опыт духовной жизни нелегок, ибо он включает страдания и борьбу. Но для того, чтобы в жизни верующего в полной мере открылась жизнь Иисуса, таков путь необходим. И апостол, испытывая это, говорит: «Мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем». 2 Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Итак, о цели своего стремления апостол говорит: «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3 глава, 14 стих. А его стремление простирается к тому, чтобы познать Христа и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Филиппийцам 3 глава, 10 стих. Проявляется ли и в нашей жизни подобного рода стремление? А ведь в этом, и именно в этом, зиждется воля Божия, святая, благая и совершенная.